Глава 4. Суббота, 19 апреля, вечер. Варшава, улица Маршалковская. Елена порядком устала за безумный суматошный день, а впереди безумная суматошная ночь. Юбку она сменила на польские джинсы Одра и переобулась в чешские кроссовки Боттас. «Сплошной дефицит», — вздохнула с сожалением пани Ирена, пряча изящные туфельки на шпильке, но блистать некогда, ее ждет беготня. Однако дух был бодр. Пожалуй, впервые за 20 лет взрослой жизни фон Левин ощущала спокойствие и уверенность. Прямые действия — ее удел. Тут она профи. Но сколько же нервов потрачено на все эти тайные миссии во славу доллара. А сейчас стрелка душевного барометра указывает ясно и крутятся в голове слова, сказанные глуховатым сталинским голосом. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Пыхтя и отдуваясь, в комнату вломился Юзов. «Фу!» — выдохнул он с размаху, садясь на стул. «Осторожно!» — буркнула Елена. «Сломаешь!» Хихикнув, Шавелла полез к ней лапами загребущими, получил леща и успокоился. Похоже, учинял проверку на покладистость. Вдруг да выйдет чего. «Я слушаю», — спокойно выговорила фон Левин, стягивая волосы в практичный хвост. «Франек проехал Мронгова. Не движутся к Ольштену», — зажурчал Юзек. «Мой человечек видел обе машины, милицейские старые, заляпанные до крыши». «Ошибиться твой человечек не мог?» — сдернула бровку партнерша. «Нет-нет-нет», — Шавелла замотал вислыми подбородками. «Вихуру он знает в лицо, а тот сидел за рулем второго, того, что сзади ехал». Елена внимательно посмотрела на партнера и фыркнула. «Выкладывай давай, а то у тебя уж больно довольный вид, как у кота, стащившего хозяйскую колбасу». Юзов затрясся в неслышном смехе. «Да, Ирена, да». Он замер, но не смог длить паузу. «Я знаю, куда Франек так спешит». Фон Левин глянула с нетерпением, покачивая расческу. «В Мальборг», — вытолкнул Шавелло. «Франек там родился. Все облазил и поселился рядом с замком, на Пястовской. С виду дом как дом, старый, с мезонином. Посмотришь со двора, окошки, занавесочки. Думаешь, пенсионеры какие-то доживают, а внутри как бы гараж. Там рядом склад с аркой такой. Въезжаешь под нее и налево, сразу в дом, прямо из подворотни». «Ага», — с ехицей улыбнулась Елена. «И Франек вот так запросто открыл тебе свой схрон». «Язва», — умилился Юзов. «Франек не в курсе, а я совершенно случайно пересекся с ним. Да когда еще, лет 10 назад? Он тогда свою Варшаву парковал, и схрон вовсе не в доме. Я думаю, Вихура отыскал тайный ход в замок». «Нет, я, конечно, могу ошибаться, но сказать, почему он так держится за ту развалюху?» «Сказать», — улыбнулась девушка. «Франек клад ищет», — выпалил партнер. «Как начал ребенком еще, так до сих пор и шарится по Мариенбургу. А замок не просто огромный, но он самый большой в мире. Там что угодно спрятать можно». «Короче», — оборвала его Елена, — «ты предлагаешь выдвигаться в Мальборг?» «Да, и встретить Франека в его же доме. Устроим засаду. В худшем случае придется делиться, в лучшем все достанется нам. Вихура тоже не дурак. Ему все эти политические игрища до одного места. 20 к 1, он хочет сорвать куш, обменять Машерова на чемодан с деньгами. Большой чемодан». «Обойдется», — отрезала фон Левин, покусала губку. «Ладно, а успеем?» «Взял 2 билета на ночной рейс до Гданьска», — похвастался Юзек. «Через час вылет, успеем. Оттуда час езды до Мальборка». «Молодец», — делано восхитилась девушка. «А в засаде будем вдвоем сидеть?» «Ну, я думал, из аэропорта звякнуть», — промямлил Шавелло. «Тоже мне додумался. Иди», — с силой толкнула Ирена. «И звони, только самым проверенным. Троих будет довольно». «Слушаюсь», — Юзов проворно вскочил, качнув бегемотьями телесами, и выкатился из комнаты. Поглядывая на дверь, Елена выцепила из сумочки радиофон Тесла. Быстро нащелкала код, как бы пароль, разрешающий доступ к абоненту. Знакомый отчетливый щелчок проник в ухо. Клацая ногтем по кнопкам, девушка набрала номер резидента. «Алло?» «Это Люцина. Слушаю, включаю запись». Фон Левин резво доложила и вернула плашку Радика на место. Из глубин квартиры докатился жирный голос Шавелло. «Ирена, пора!» «Иду!» — в тон отозвалась девушка и глянула на часы. «Успеваем». Воскресенье, 20 апреля, ночь. Варшава, Уездовские аллеи. Пятиэтажное здание посольства из стекла и бетона всегда казалось Майк Ландерсону островом спасения. Юркнешь за ограду, и опасная Польша отходит на задний план. Тут вам не логово дипломатов, тут оплот свободы и демократии, бастион. А нынче жизнь усложнилась кратно. Майкл обессильно вздохнул. Они так долго подбирали фигуры, чтобы сыграть на великой шахматной доске и поставить мат русским, что известие о ликвидации короля Вайтолы стало сущим ударом в спину. Хитроумного кардинала прочили в папы. Ватикан и без того вертел поляками, как хотел, а уж понтифик из Кракова, да, не вышло. Пришлось резидентам штатов и Западной Германии крепить единство, да уныло пестовать независимые профсоюзы. И вдруг новый удар. Москва ввела войска. С виду все выглядело прилично. Советская, польская, чехословацкая, ГДРовская армии затеяли совместные учения «Щит-80», не придерешься. А под шумок развернулась самая настоящая тихая война. Подпольщиков, профсоюзников, диссидентов, клерикалов, короче, всю ту шушеру, что ЦРУ так старательно холила и лелеяла, выпиливали в промышленных масштабах. Сотнями, тысячами, эсбеки с зомовцами и шпицели с чекистами, всем поганым интернационалам взялись. Андерсон мрачно глянул за окно лимузина. До позднего вечера он просидел на вилле Яна Кулая, этого безусого валенца. Бесполезно. СБ запугало Янака, сгоняя с политического поприща. Идея профсоюза крестьян-единоличников утухла. «И что мне строчить в Ленглии?» — горько усмехнулся резидент. «Чем хвастаться?» Линкольн мягко затормозил, и Майкл выбрался наружу. Теплый вечерний воздух, напоенный запахом первых цветов, не радовал. Раздраженно грюкнув дверцей, Андерсон зашагал к оплоту, на релаксе кивая паре морпехов. Конечно, должность второго секретаря посольства не бог весть какое прикрытие, а вот ранг шефа варшавской станции ЦРУ значил многое. Вопрос в том, надолго ли, зачтутся ли прежние успехи, или пора готовиться к переводу куда-нибудь в верхнюю вольту. «Быть или не быть», — продекламировал Майкл про себя гамлетовскую сентенцию. Поднявшись в кабинет, он открыл папку для входящих. «Ага, опять от Лонема. Резвый мальчик». Стоило Билли Лонему возглавить мюнхенскую подрезидентуру, как он забурлил инициативами, смыкая БНД и ЦРУ. «Вот и кандидат на мое место», — поморщился Андерсон. Разобрав первые строки послания, он вчитался. Не поверил, вскочил и пробежался по тексту стоя. «Ага», — сорвавшись с места, Майкл бросился к послу. Уильям Шауфель-младший, похоже, как раз собирался покинуть свое рабочее место, и бежавшего резидента встретил кисло. «Ну что еще, Майк?» — капризно затянул он. «Я еще не ужинал, а уже по-хорошему спать пора. Прочтите, сэр». Посол сердито выхватил распечатку. Боевая группа свободы и солидарности под командованием Вихуры захватила заложников, похищенных в СССР и вывезенных в Польшу. В числе захваченных П. Машеров, генеральный секретарь ЦК КПСС, А. Вайткус, технический директор секретного НИИ, а также ученые из того же института, М. Гарин, старший научный сотрудник, В. Корнеев и В. Киврин, младшие научные сотрудники. «И что?» — повысил он голос. «Сэр», — с чувством вытолкнул Андерсон, — «внимательно перечитайте». Морщась, Уильям Эверетт Шауфель-младший перечел, и его зрачки будто споткнулись. «Ммм», — замычал он. «Михаил Гарин». «Бинго», — выдохнул резидент, создатель ускорителя этих, как их, тахионов. «Да-да-да», — почти выкрикнул Майкл. Посол рассеянно глянул в темноту за окном и встрепенулся. «Собирайте свою группу, Майк», — отчеканил он. «Немедленно, сию минуту. Найдите этих заложников. Делайте с ними что хотите, но Гарин должен быть здесь». «Да, сэр», — Андерсон лихо отдал честь и выскочил из кабинета. Та же ночь, позже, Гданьск, Рембихово. Ан-24 авиакомпании «Лот» мерно гудел, наматывая темноту на винты. «Проше, запечь, пасе!» — прощебетала миловидная стюардесса, и Рехова Малон послушно пристегнул ремень. Самолет снижался, а за иллюминатором сверкал и переливался Гданьск, разбросанный широко и вольно по старой деревенской привычке. Освещенная бетонная полоса будто всплыла из глубин ночи, медленно и плавно подставляясь выпущенному шасси. Толчок, и земная твердь приняла лайнерок, разлучив его с небом. Пассажиры разом оживились, подхватываясь и хлопача. Эллен обратил внимание на странную парочку. Красивую фигуристую шатенку с холодной дерзостью лица и бесформенного пузана, непонятно как, вмещавшегося в кресло. Молодая женщина вволю издевалась над спутником, а тот лишь отшучивался, но оба поглядывали вокруг внимательно и зорко. Помахивая чемоданчиком, полковник вышел в гулкие полупустые залы аэропорта и сразу приметил своих гвардейцев. Четверка встречала его в полном составе. «Шалом!» — негромко обронил Алон и усмехнулся, заметив недовольное выражение на лице Регеева. «Что, задержал, да? Не волнуйся, Юваль, все нормально. Опозданий не будет». Бегло осмотревшись, он продолжил, понижая голос. «Мой человек преследует конвой Францишека Вихуры. Минут пять назад отзвонился, говорит, подъезжает в Кольштену. Так что в Мальборг приедем первыми». «В Мальборг, раби?» — задрал бровь Арик Ахлон. Алон утвердительно кивнул. «Вихуру после армии пристроили в замок Мариенбург. Там работал смотрителем его отец. Дембель охотно согласился, хотя оплатили мало. Зато он мог вволю искать сокровища. То ли тевтонов, то ли тамплиеров. Клада Вихура не нашел, зато обнаружил несколько тайных комнат и ходов в подземелье, замурованных веки в XVI, чтобы уберечь тогдашних хозяев цитадели, польских королей, и от неприятных сюрпризов и ловушек. В Зома Францишек записался лишь в прошлом году, но живет по-прежнему в Мальборке, в старинном доме неподалеку от крепостных стен. И он везет заложников именно туда, прищелкнул пальцами Ливлад, к себе. «Там мы его и встретим», — мягко заключил Рехевам. «Поехали». Та же ночь, позже, Мальборг, улица Пястовская. Винт молотил с неумолчным рокотом, отбиваясь лопастями от черноты ночи. Внизу и немного в сторонке тянулось шоссе, высвеченное редкими фонарями и фарами машин. Два грязных фургона Стар-200 катились почти впритык, синее крышами. Борта и кабину покрывали разводы и потеки грязи. Рустаму невмоготу стало высматривать команду Вихуры через маленький иллюминатор, и он пролез в кабину к пилотам. Тут обзор куда лучше. Грозный вертолетчик обернулся к нему, поправляя наушники с ларингами. «Люцина адрес не сообщала?» — громко спросил он. «Только улицу», — сообщил Рахимов, перекрикивая ревущий, клокочущий гул. «Пястовская». Пилот развернул карту и ткнул толстым пальцем. «А это близко к замку. У парка. Сесть не сможем, будете высаживаться на спусковых веревках. Шуму наделаем!» Грузный развел руками и вдруг скомкал жест. «Они там что?» — заорал он. «Совсем с ума посходили!» Рустам и сам дивился. На перекрестке, залитым светом, старые затормозили. Блокпост. Рядом капони из мешков, набитых песком. Хоть в Польше и не ввели военное положение, но на улицах частенько мелькали БТРы. Там и сям вставали импровизированные КПП. Поляки помалкивали, пары расстрелов мирных демонстраций хватило, чтобы даже самые отмороженные уяснили, шутки кончились. Вот и тут опустился шлагбаум возле БМД, перегородивший встречную полосу, и два десантника зашагали к притормозившим авто. Проверка документов, прошу пана. И вдруг из переднего стара забили злые огни очередей. Они скосили добрых молодцев в голубых беретах, прошлись по балку, изображавшему контрольно-пропускной пункт. Башенка боевой машины шевельнулась, разворачиваясь, и мощные трассеры КПВТ прошлись вдоль грузовика, расколачивая движок, прорывая кабину и кунг. «Там же!» — охнул штурман. «Да они же не знают!» — страдальчески переморщился пилот. «Никто же не объявлял про захват!» «Смотрите!» Второй из старов резко сдал назад, сминая капот зазевавшейся в малолитражке, и съехал с дороги. Пока крупнокалиберный пулемет колол и рубил ведущий зомовский фургон, ведомый рванул через кусты, шатаясь на рытвинах, а по грунтовке дал газа. «Они там, за ними!» Вертолет легонько заверожил, сворачивая. Одинокий Стар-200 на пустынной, пускай и темной дороге, потерять было трудно. Красный накал стопов невольно оказывался в фокусе внимания. «Только бы они были в беглом фургоне!» — взмолился Рустам. «Да должны, должны, по логике, по всему. Кто же пропускает вперед тех, кого надо беречь? Только бы...» «Выезжают на шоссе, погони нет. Следуем за ними, высоты добавь, харе!» Башни и шпили замка зачернели впереди, пробиваясь на фоне Ногота. Рукава разлившейся Вислы, река отливала серебром, отражая лунное сияние. «Это выехали на аллею войска польского. Вижу, снижайся. Свернули на Пястовскую. Приготовиться к высадке». Раскрытая дверь впустила вовнутрь грохочущую тягу винта. Вертолет завис, сдувая с крыш насосы пыли, и царевича заскользили по канатам вниз, тормозя карабинами. Рустам спустился последним. В окнах уснувших домов зажигался свет, но источник шума уже сваливал прочь, хлеща лопастями и забираясь вверх. «За мной! Они въехали вон туда!» Великолепная пятерка вбежала под каменную арку с ржавыми коваными решетками, вросшими в землю. Рустам заметил, как впереди и сбоку закрывались ворота, пропуская отблески фар, и ускорился. Орать, надсаживаясь, команды лишнее, тут всякий знает свой маневр. Пригашенная блеснула вспышка выстрела. Пуля из бесшумного пистолета чиркнула по стене, выбивая крошки. Рахимов скинул калаш с глушителем, и тот протарахтел короткой очередью. В стробоскопическом мельтешении шарахнулась пара смутных фигур. Умар выстрелил одиночным по памяти, и под сводами разнесся гаснущий вопль. «Минус один», — мелькнула мысль. Шаркнули ботинки, приотворилась щель ворот, куда выживший стрелок в синей форме зома буквально втесывался. Пуля вошла ему между лопаток. «Вход!» Иван Третий, укрываясь за створкой, потянул ее на себя. «Глаза!» Парочка светошумовых рванула за воротами, исторгая слепящие вспышки. Рахимов ворвался в странное помещение. Беленые стены, окна с кокетливыми занавесочками, под потолком качается абажур с бахромой. Вот только посередине комнаты глыбился Стар-200. Дверцы и кунга, и кабины настежь, внутри пусто. Рустам проморгался, свыкаясь со светом, затененным грузовиком, и переступил убитого зомовца. Пискнула рация. «Осторожно!» — Рахимов узнал сепловатый баритон Умара. «Здесь еще три трупа. Двоим делали контроль. Кто, не знаю». Командир сунулся к другу, огибая громоздкий угловатый грузовик. Слева тянулись стеллажи, как во всяком гараже, а в узком проходе лежали трое в синих штанах и куртках, сжимавших или обронивших пистолет-пулеметы «РАК». Да, были схватки боевые. Интересно, с кем? Присевший на колено Юсупов сделал жест, понятный любому спецназовцу, а переводился он просто. «Глядим в оба». «Лучше перебдеть», — кивнул Рустам, — «чем не добдеть». Навороченная рация издала тонкий писк, и крошечный наушник заговорил голосом Ивана Второго. «В мезонине еще четверо. Наповал. Вроде гражданские, но у каждого по огнестрелу, а то и по два». «Внимание!» — вклинился Иван Первый. «Тут шкаф. Потайная дверь. И ступеньки вниз». «Понял», — обронил Рахимов, пальцем поджимая усик микрофона. «Выдвигаемся». «Там же чуть позже». Елена сидела тихонько, как мышка, забившись на заднее сиденье «Волги» Юзефа. Зато обзор прекрасный. И темную подворотню, видать, и приземистый склад, и высокий каменный забор, а над оградой поднимается пологая крыша дома-гаража Вихуры и мезонин во всей красе. «Сидишь, как в портере», — усмехнулась фон Ливен. Шавелла со своими молчаливыми ребятишками лично устроил засаду, важно указав женщине ее место. «Сиди, мол, и жди, пока суровые мужчины сделают свое дело». А она и не рвалась особо. Троица с партнером во главе шмыгнула через улицу и пропала под аркой. Минут через пять в окне мезонина мигнул фонарик. «Все на месте. Ждем». И дождались. Тихонько зафырчал мотор, и неподалеку от «Волги» припарковался «Полонез». Четверо парней в спецовках покинули машину, пружинисто шагая и покачивая большими сумками с трафаретом «Спорт». Работяги возвращаются с тренировки. Елена поежилась. Отточенные скупые движения работяг пугали, вызывая память о ночных рейдах. Четверка растворилась во мраке, но несколькими минутами позже девушка вздрогнула, разглядев спортсменов на крыше у мезонина. Зачастили оранжевые вспышки, колко посыпалось стекло и тишина. Но спектакль продолжался. Бесцеремонно взрёвывая, по улице прокатился заляпанный грязью Стар-200. Притормозил, омахивая подворотню светом фар, и ворча заехал под арку. «Мишка там!» — ворохнулось глухое беспокойство. «Где же наши?» «Наши вышли на сцену эффектнее всех. Улицу и парк накрыл громовой клекочущий свист. Вертолет опустился ниже третьего этажа, сбрасывая канаты, раскрутившиеся плетьми, и спецназ мигом соскользнул с небес на грешную землю. Какая-то пани, разбуженная шумом, выглянула на балкончик, зябко кутаясь в халат, и сокрушенно покачала головой. «Тишь да гладь, да Божья благодать!» — наверное, ей приснилось. Острек от вертолета удалялся, сливаясь с шорохом ветвей. 5 минут долой, 10. Все. На больше у нее терпения не хватит. Фон Ливен гибко выскользнула из машины и торопливо перешла улицу, ныряя под арку, словно в холодную воду. Слабый луч фонарика не дрогнул, осветив труп бойца Зома. Видать, Франок выставил дозорного, но не всем везет. Из-за полуоткрытых ворот сеялся слабый свет. Убрав фонарик, Елена вооружилась, накрутив на ствол цилиндрик глушителя. И тут трупы. Раз, два, три, четыре зомовца. Ну, туда им и дорога. А где все? Методом тыка фон Ливен соскала шкаф, за дверцами которого прятались не полки, а ступени, холодные, выщербленные, они уводили под землю. «Не», — усмехнулась девушка, — «там я точно ничего не забыла». Обойдя Старанов, забралась по деревянной лестнице наверх. Уже с порога мезонина ей открылось зрелище в жанре хоррор. Просторную комнату заливал голубоватый лунный свет, и мертвецы в холодном сиянии выглядели особенно зловеще. Блики неподвижных глаз или оскалов наполняли душу готической жутью. В углу привалился к стене Пузан Шавелло. На лбу у него блестело запекшееся пулевое отверстие, чернее струйкой крови. Елена застыла, едва сдерживая крик. Туша партнера шевельнулась. «Что, страшно?» — хихикнул Юзек, сдирая с переносицы ужасную кровоточащую наклейку. «Чтоб ты сдох!» — искренне пожелала фон Ливен. «Как ты меня напугал, скотина!» «Нога!» — радостно поддержала ее Шавелло. «Тебя аж передернуло! Черт, еле успел наклеить! А те не разобрали!» «Кто те?» — нетерпеливо спросила девушка. «Жиды!» «Какие к черту жиды?» «Да я откуда знаю. Из Масада, наверное. Они по-своему балакали, я только одно слово разобрал. Рабби». «Ах, вот оно что!» — протянула Елена, складывая пазл. «Не удалось нам куш сорвать, да, партнерша?» — заворочился Юзов. «Пошли отсюда, пока эти не вернулись. Я и так пересидел». «Тебе лучше остаться, партнер», — ровным голосом молвила фон Ливен, направляя пистолет. Верная берета дернулась в руке, и в гладком лбу великого комбинатора засквозила кровью зияние, всамделишное. Там же, раньше. Усталость накопилась такая, что мозг отупел, а тело оцепенело. Я сидел, прижимаясь спиной к стенке фургона, вяло сопротивляясь тряске с болтанкой. Даже когда ВДВшники расстреляли Стар-200, прущий впереди, у меня лишь холодок по хребтине оплыл. Набожные зомовцы крестились, а я лишь поглядывал на них безразлично и рассеянно, встряхнулся в пункте назначения. «Выходич!» — рявкнул мордатый пшек, красноречиво дергая стволом. Неловко выпрыгнув, я оказался будто в съемочном павильоне, где пьяный режиссер перепутал декорации, вымурзанный грузовик загнали в обычную комнату. Особенно меня впечатлили горшки с геранью на подоконнике. «Шипчая, шипчая, пся кряв!» — орал Вихура, суетливо распахивая исцарапанные дверцы шкафа. «Шипчая!» Мало что разумея, я вскинул руки, готовясь наткнуться на вешалки со всякими куртками, и чуть не полетел с крутой лестницы, зажатой между темно-коричневых кирпичных стен. Спустился бегом, чтобы не упасть, не уйти в кувырок. За мной топотал упитанный зомовец, посвечивая фонарем. Луч метался со стен на сводчатый потолок, а в моей голове перекатывалась одна и та же мысль. Сподобился, мол, в настоящий подземный ход спуститься, а то все по траншеям каким-то шастал. Ух, везет же мне. С разбегу я шлепнул ладонями по стене и содрогнулся, до того она была стылой и склизкой. Зато стройматериал хорош, тефтоны лепили кирпичи из местной глины, замешивая раствор на яйцах и бычьей крови, рыцарское ноу-хау. «Янок, идешь первше», — скомандовал Франок. Упитанный, поправляя ремень рака, молча кивнул и затопал впереди, освещая мрачный коридор. Вздрагивающий круг света падал то на арку, то на свод, то вдруг выделял неглубокую нишу. А пол из каменных плит луч подметал особенно тщательно, как веник у домовитой хозяйки, во избежание. В подземельях Мариенбурга хватало сюрпризов. Ромуалдыч ускорил шаг, равняясь со мной. «Наверху сотни комнат и залов», — тихонько бубнил он. «Десятки коридоров, а подвалы начинаются во дворце великого магистра. Бывали в замке?» — шевельнул я губами. «Приходилось», — хмыкнул Вайткус. «Эсэсовцы устраивали здесь свои родения». «Молчать!» — нервно рявкнул Вихура. «Да что об вас!» — выдохнул Машеров. Киврин с Корнеевым пытались поддерживать его, но Петр Миронович лишь сердито пыхтел, дескать. «Крепки бульбаши, не сломить их всяким пшеком». Томаш незаметно страховал его, прикрывая спину. Я покосился на зомовцев. Те шагали в ногу, отставая от нас на пару метров. А пистолет-пулеметы так и дергали дулами, Поляки были на взводе. «Стач!» — глухо крикнул Янок и заводил фонариком. Луч проваливался в аккуратную яму-ловушку, выложенную кирпичом. Когда-то ее запирала железная крышка-решетка, поверх которой уложили тонкие каменные плиты. От пола не отличишь, а ступишь на них, тут же сработает нехитрый механизм. Ахнуть не успеешь. Будешь лежать с переломанными ногами и с ужасом думать о последних днях и ночах, которые проведешь тут, в каменном мешке, без еды, без воды, без надежды, пока смерть не избавит от мук. Я осторожно заглянул в провал. Решетка сгнила, обвисая на ржавых петлях, обитые плиты валялись внизу, раздробив чьи-то кости. «Прыгать?» — с сомнением спросил Арсений Рамуальдович. «Да нет», — буркнул Машеров. «Вон, тащат». Двое подручных вихуры перекинули пару толстых досок и прошли первыми по шаткому мостику. Он сгибался и пружинил под ногами, но держал. «Не спеши, Мироныч», — ворчал Вайткус, — «чтобы не качало». «Да уж как-нибудь». Одолев старинную западню, мы вышли в колонный зал. Коридор расширился, и четыре или пять необъятных колонн удерживали свод. «Пришли», — торжественно объявил Вихура и отворил скрижащую железную дверь с мощными заклепками. «Очередная КПЗ?» Это случилось в следующую секунду. Гулко загоготали автоматы, выбивая зомовцев. Крики умирающих взвились, перекрывая выстрелы, а вот сами стрелки почти не показывались, мечась стремительными тенями. «Русские, не бойтесь!» — пронесся гортанный крик. «Мы за вас!» Из-за могучей шестигранной колонны выскочил крепкий ладный парень с короткоствольным УЗИ и крикнул. «Шалом! Я Левлад Цион!» Цион отсекал похищенных от похитителей, но вот Франок был резко против. Злобно взвизгнув, не хуже проржавевшей двери, он полоснул из рака, задевая иудея, и развернулся к нам, оскаленная морда, искажена ненавистью и страстным желанием убивать. Не вышло обменять на валюту, так не достаньте живые никому. Крайняя мысль еще мелькала в голове, а руки действовали. Левый я перехватил пистолет-пулемет за цевье, а правый стегнул вихуру по горлу. Поручик умер мгновенно, но палец продолжал давить на спуск, пули хлестали по своду, обсыпая кирпичное крошево. Я вырвал рак, очередь захлебнулась, но тут же захлопали одиночные выстрелы, вспышки наплывали из коридора, а в хаотичном свете брошенных фонарей перебегали неясные тени. «Миха!» — я даже ослабел, узнав голос Рустама, и крикнул. «Здесь мы! Осторожно только!» «Эй, кто тут?» — забасил один из царевичей. «Ой-вей, Ванек!» — насмешливо ответила полутьма. «Ну ты даешь!» «Юваль?» — Рахимов захохотал. «Ах ты, жидовская морда! Я уж думал, тебя саудит уделали!» «Да хрен там! Контроль!» — сипло предупредил Умар. «Не-не!» — заверещал трехсотый. «Да!» — рявкнул Юсупов. Гулко треснул выстрел. «Левлату плохо!» — закричал по-русски невысокий плотный парень, склоняясь над раненым. «Мой выход! Ну-ка!» — я опустился на колени. Левлад, шевеля бледными губами, зажимал ладонью рану с края живота, но кровь сочилась между пальцев, морая одежду и набухая лужицей. «Нож!» — скомандовал я. Невысокий, словно ассистируя, мигом щелкнул пружинным спринг-найфом. Я распорол рубашку и оголил трепещущую плоть. «Спокойно, Левлад!» — заворковал я. «Больно не будет!» «На вылет прошла!» — выдавил ассистент. «Как звать?» «Ариэль, Ари. Одна на вылет, Ари. Угу. А вот другая застряла. Но вроде селезенка цела. Ага, сейчас мы...» Я сунул пальцы правой в рану, левой ладонью водя по окровавленному животу. Хриплое дыхание Левлата сбилось. «Потерпи секундочку. Ага, ухватил». Зажав пулю кончиками указательного и среднего пальцев, я вытянул зловредный кусочек металла, отшвыривая прочь. «Рустам!» — голос мой звучал напряженно. «Уводи наших! Чего зря стоять! А ты? Мне залечить надо! Топай, топай!» «Ладно!» — заворчал Рахимов. «Умар, остаешься! Поможешь!» «Яхши! Это, Миша, мы будем ждать!» «Да я быстро!» Сведя пальцами края раны, скользкие от крови, я наложил сверху ладонь. Посыл вышел мощный, сам не ожидал. «Печет!» — шепнул Левлад. «Нормально!» «Где-то ты так навострился!» — полюбопытствовал Умар, приседая на корточки. «Дед научил», — соврал я. «Он у меня в НКВД служил. И вот так вот, руками раны товарищем затягивал. У него позывной был «Шаман». «Здорово». «Да тут ничего такого. Просто организм тормошу. Тот пугается, и давай регенерировать». Юсупов хихикнул. Почти касаясь накачанного пресса Циона, Я плавно водил ладонью вокруг раны, а болезный уже робко улыбался, чуя, что судьба снова явила милость. Сверху давила толща земли, нагромождение стены башен замка, а я бродил душою по ночному Первомайску. Сейчас там, на улице Ленина, на Автодоровской, на Киевской стынет тишина. Изредка громыхнет кузовом заблудшая машина, залает пес и снова опускается безмолвие. До рассвета еще далеко, но на востоке потихоньку зреет утро, проклевывается серая призрачная мгла, намекая на скорые сумерки. Ритка спит, и Настя спит. Я вздрогнул, выныривая из дремотной мути. Когда же мне удастся лечь и заснуть? — Все, — зевнул я, с усилием вставая. — Тащите, только осторожно, рана едва-едва затянулась. — Спасибо, — выдохнул Ариэль. Сцепив руки с Умаром, они усадили Левлата на дружеский насест и понесли. Я поплелся следом.